Селится муж голубого, не сводит глаз с танцпола, а я там гордо танцую одна. Играя на грани пола, ты сделал больно мне снова. Я знаю, что виновата сама. Мне сводит душу и тело, так сильно тобой заболел. И вот температуру опять. Звучат ненужные треки на этой дискотеке. Я начинаю тебя забывать. Под грустный дождь я отпускаю нашу любовь только здесь. Я оттанцую всю свою боль, как в паутине большой сети. Телефон, но ты мне не по фасону. Сегодня я поменяю свой стиль, свой стиль. Опять напишешь, что вроде скучаешь, но ты свободна. Я не вернусь, ты меня прости. Под утро снова размажет, я выключаю свой гаджет. Не жди в ответ пьяные смс. Теперь сомнений нет даже, и сердце снова подскажет. На этот раз это точно конец. Подружный дождь, я отпускаю нашу любовь только здесь. Я оттанцую всю свою боль, как в паутине большой сети. Ты осыпаешься в памяти. Подружный дождь, и так красиво теряешь меня, словно весь наш город больше не вспомнит тебя. Тот, кто бы мне необходим, слишком чужой, чтобы быть родным. Высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства, просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова, и снова мы будем родными. Загружимся в танцы, словно мы в слому друг другу так необходимы. Держу тебя крепко, боюсь отпустить, потерять. Я больше не в силах, и опять просыпаться. Если не рядом ты, мне невыносимо. Подружный дождь, я отпускаю нашу любовь только здесь. Я оттанцую всю свою.